существования нации, начальник ОКВ формально, с точки зрения Гитлера, являвшийся представителем вермахта в целом, оказался втянутым в многочисленные дела, которые, по сути, его не касались. А поскольку этот начальник ОКВ был человеком с чрезвычайно ярко выраженным чувством долга, он ни от одного такого дела не уклонялся. Здесь еще раз уместно вспомнить формулировки из декрета фюрера от 4 февраля 1938 года. «Командную власть над всеми вооруженными силами отныне непосредственно осуществляю лично я». Прежнее управление вооруженных сил имперского военного министерства, сохраняя свои задачи в качестве верховного главнокомандования вермахта и моего военного штаба, переходит в мое прямое подчинение. Так заявил Адольф Гитлер в 1938 году, еще до всех аннексий и захватов, действуя в унаследованном им от старого государства духе закона сосредоточения в своих руках всех властных позиций, начиная от поста рейхсканцлера и президента и кончая постом верховного главнокомандующего вермахта. Он поступал так, ибо это отвечает внутренней логике таких монократических систем. Но при этом никак нельзя упускать из виду то обстоятельство, на которое еще во время Нюрнбергского процесса указал специалист-государственник и ученый-правовед профессор Герман Яррайс. Поскольку фюрерское государство, являющееся монократическим, достигло своего господства внешне легальным путем, воля монократа стала законом. Протежируемому Кейтелем на пост главнокомандующего сухопутными войсками генералу фон Браухичу во время государственного кризиса 1938 года было дано понять, одной из его задач будет сблизить вермахт с национал-социалистическим государством. Как и у Кейтеля, возражений у Браухича не имелось. Для них обоих это была не столько проблема национал-социализма, сколько проблема, именуемая Гитлер. Главным для них обоих являлась не система, а личность, стоящая во главе государства. Когда Браухич, духовно и физически сломленный фюрером, уходил в отставку, он совсем так же, как и сраженный в результате темных махинаций генерал-полковник барон фон Фрич, заявил: «Гитлер — это рок Германии». Ни одному из этих аристократов тогда уже больше не пришла в голову идея упорного протеста против самовластия плебея. Это затрагивает проблему внутреннего отречения от своих идей и традиций старого руководящего круга Германии, который начал маневрировать еще во время революции 1918 года. Фельдмаршал Кейтель тоже принадлежал к старому дворянско-буржуазному высшему кругу, и он тоже ни на йоту не ощутил все это по-иному. Кейтель цитирует по памяти речь Гитлера, которую тот 30 января 1939 года произнес, вероятно, перед высшими офицерами вермахта. Фюрер распространялся насчет неудачного до той поры рывка к превращению Германии в мировую державу. Вермахт должен выждать до 1942 года. Генеральное столкновение с Англией и Францией неизбежно. Он, фюрер, приведет рейх к нему, как только наступит подходящий момент. Гитлер в резких выражениях обличал пессимистические элементы, засевшие в военном руководстве, а потом ополчился на существующий в этих кругах еще со времен Шлиффена интеллектуальный дух и сверхкультивирование оного духа. Примечание. Граф Альфред фон Шлиффен, 1833-1913 годы, прусский генерал-фельдмаршал. В 1891-1906 годах начальник генерального штаба, В 1905 году разработал получивший его имя план одновременной войны Германии на два фронта.